Глава 8. Майор Каверин. В мозгу крутятся только одни маты, самые грубейшие, какие можно только придумать. Вместо того, чтобы продолжить весело и задорно трахаться, я сижу на полу и собираю Андре. Таня и слышать не хочет о том, что этот персонаж давно мертв. Надо отнести его на помойку, оставить там и все. А она чинить придумала. Посматриваю в сторону кровати. Дрыхнет коза. Прямо при свете лампы вырубилась, посапывает и иногда даже похрапывает. А я сижу и перебираю гадские кости. Хоть бы инструкцию дала. Но почему-то бросить это неблагодарное занятие и присоединиться к дрыхнущей Танечке я не могу. Она так радеет за своего Андрюшу, что мне не хочется ее расстраивать. К тому же он помер по моей вине. Край простыни зацепился за кость, а Танечка во время оргазма резко дернула ее и свалила с скелетона. Мне на голову. Жуть. Часа 2,5 спустя все было готово, и я решил взять без спроса то, что мне причитается. Раздеваюсь догола, тщательно спрятав свои эксклюзивные трусы под кроватью, и ложусь рядом с Танечкой. Немного очкую из-за того, что увлекся и не сразу успел вытащить хер, когда кончал. Часть спермы могла попасть в нее. Со мной никогда такого не случалось. Похоже, я теряю навыки искусно прерванного акта, бля. Ну, либо старею. Обе причины печальны и неприятны. Глажу податливое спящее тело. Халат Танюха не успела надеть, только прикрылась им. И, конечно, во время сна он сбился и оголил самые вкусные участки тела. Попка, класс. Хватаю за ягодицу и подтягиваю Танины согнутые ноги к ее груди. Член уже стоит колом и требует награду за починку скелетона, как будто бы он больше всех старался. Дрых, пока я соображал, что к чему, и трудился руками. Натягиваю Танюшку на торчащий кол, и она что-то невразумительно мычит. Знаю, что надо брать ее сонной, иначе не даст. Я это понял по ее реакции на вопрос насчет продолжения банкета. Отморозилась, будь здоров. Внутри так сыро, что член входит без проблем. Просовываю пальцы вперед и играю с кнопкой клитора. Танюшка стонет сквозь сон, а может, только притворяется спящей, чтобы снять с себя всю ответственность. Мол, я спала, а он, сволочь такая, прямо во сне меня поимел. Я тут ни при чем, не осуждайте. Набираю обороты, вонзаясь в нее поглубже. Поза удобная, оба на боку лежим. Кайфуем. Я могу долго так ее мочалить, но решаю сменить позицию. Закинуть ее ноги длиннющие себе на плечи хочу, а потом на очёчки кончить. Только вот они лежат на тумбе, не при делах. Раздвигаю теплые девичьи бедра и ложусь на горячую красавицу сверху. Все происходит в абсолютной темноте, потому что свет я потушил перед тем, как к ней прилечь. «Лёшик, ах!» Тянется ко мне с поцелуем. Проснулась. Целую ее в губки, но недолго. Потом становлюсь на колени и кладу ее лодыжки себе на плечи. Кайфок. Очень глубоко проникаю. «Я не спала». Врет бесстыже. «Ждала, когда я к тебе присовокуплюсь». «А это нормально, что мы во время секса беседуем?» «Училки вообще любят поболтать». «И много у тебя было училок?» Интересуется ревниво. «Ты первая». Целую ее в лоб, успокаивая. «Откуда тогда...» «А ну-ка, цыц!» Вонзаюсь в нее до упора, чтобы наказать за то, что развела в постели болтовню. Танюшка ахает громко и сжимает мою шею икрами. Да так сильно, что она аж хрустнула. «Задушишь же!» Сбрасываю с плеч ее ноги. «А ты меня снова до потери сознания укатаешь?» «Во время потери сознания не храпят». «Я не храпела!» — выдыхает возмущенно. Еще одно слово, и твои трусики окажутся в твоем прекрасном ротике. Или мои». Моя угроза возымела действие. Рыбкина замолчала. Ни один нормальный человек не захочет, чтобы ему заткнули рот грязными труселями уличного бродяги. «Стонать можно. Разрешаю на всякий случай». «Спасибо, обойдусь», — отвечает обиженно. Кажется, теперь я понимаю, почему Пашка от нее сбежал. Не выдержал трепотни во время траха. Чего надулась? «А вы как думаете, Взяли меня силой и рот закрываете». «Силой? Я аж приостановился от такой заявочки. Кто лежал голый, весь влажный и на все готовый?» «Это ваши личные фантазии. Настаиваю, что это был обморок». «Ладно, закончим, побазарим». Шлепаю Таньку по попке, и она возмущенно сопит. «Проще меня обвинить в изнасиловании, чем признаться в том, что сама жаждет секса. Пока я чинил Андре, несколько раз слышал стон и, повернувшись к обморочной, видел, как она ладошку между ног сжимает. Никак не хочет признаваться себе в том, что хочет меня. Бомжа, мента или просто симпотного мужика. Да какая нахрен разница, если природа требует свое? Кладу ладони на грудочки с каменными сосками и вбиваюсь в Танечку. Мягенькая такая внутри. Податливая брехунья. Если я ее насилую, тогда она выбрала вариант расслабиться и получать удовольствие. «Ох, еще, еще, пожалуйста», — просит эта кошка, раззадоривая меня. Сама напросилась. Бешено работаю бедрами, аж взмок весь. Пот струится по лицу и стекает вниз на мою партнершу. Танечкина промежность резко начинает пульсировать и обнимает ствол мышцами так плотно, что я не выдерживаю и бесконтрольно выстреливаю внутрь. Даже если бы я собирался вытащить, все равно бы не успел. Что делает ведьма? Выжимает из моих яиц сперму под ноль. Лежу на обморочной, постепенно приходя в себя. Сейчас разорется за то, что начинил ее. Но на удивление Таня молчит. Слушаем, как быстро бьются наши сердца в темноте. Юморить нет желания. Хочется впитать в себя полученные острые ощущения, упаковать, забрать их с собой. Ведь утром мне придется уйти. И вряд ли мы еще раз увидимся с Рыбкиной. Для меня этот случай — легкая интрижка, приключение, досуг. Я серьезный мужчина, начальник оперов, и не хочу, чтобы кто-то знал меня как бомжа и потом подкалывал. Уверен, что когда-нибудь она найдет себе достойного парня и перестанет приводить с помоек бродяг. Таня засыпает, а я вижу, что до утра остается не так много времени, и решаю не ложиться спать совсем. А то утром хрен встану и надолго зависну у Рыбкиной на хате. А мне надо будет с утра заскочить в отдел, потом к трем идти к булочной. В общем, день под завязку забит делами. Достаю из-под кровати заныканные трусы и неспешно одеваюсь. Снимаю с веревки постиранные вещи бомжа и облачаюсь в них. Выпиваю кофе, смотря из окна на темную улицу. Затем возвращаюсь в спальню, подбираю с пола Танины трусики и сую их себе в карман. На память. На Андре мстительно нахлобучиваю женскую шляпу и даю ему щелбан в череп на прощание. Крепкий гад стал, еще послужит хозяюшке своей. Целую спящую Танюху в волосы и отчаливаю.